во внутренней жизни страны, по крайней мере, в практической плоскости, изменилось не так много. Были проведены радикальные изменения в правоохранительной сфере, а именно введены технодопросы, в том числе для высших чиновников, обязательные, регулярные. С помощью их удалось практически ликвидировать коррупцию, шпионаж и организованную преступность, смотри главу «Правоохранительная система». Было изменено, причем существенно, административно-территориальное устройство страны и вообще территориальное и национальное управление. Подробнее об этом будет написано в главе «Государственное устройство». Началась серьезная и планомерная деятельность по укреплению семьи и увеличению рождаемости в стране, в том числе и за нравственность в общественной жизни, смотри главу «Социальная сфера». В 2013-2017 годах прошла церковная реформа, оказавшая значительное влияние на дальнейшую жизнь России. Она шла сугубо внутри РПЦ, и государство не имело к ней никакого отношения, но ее инициировали определенные изменения в Конституции. Смотри раздел «Религия». Сословность, хотя и была провозглашена, но было объявлено, что переход исключительных политических прав к служилому сословию произойдет в 2020 году, поскольку оно должно вначале появиться. До этого времени все шло в известной степени так же, как и ранее. Поэтому было объявлено, что Государственная Дума и Сенат, избранные в 2012 году на 5 лет, одновременно с избранием Гавриила Великого, будут продолжать функционировать и даже не 5, а 7 лет до перехода властных полномочий к служилому сословию. Что касается внешней политики, то поскольку уже 5 лет шла холодная война, из многих европейских и международных организаций Россия вышла еще при Владимире II. Но поскольку формально объявленной войны с разрывом дипломатических отношений не было, то место для нее еще оставалось. Причем лидеры Запада не были заинтересованы в полной изоляции России, так как это снижало возможности политического давления, что при войне холодной имеет первостепенное значение. Существовал некий баланс, который Гавриил решительно разрушил. В 2013-2014 годах Россия вышла из всех многосторонних международных организаций и почти из всех многосторонних международных договоров, включая договор о нераспространении ядерного оружия. Последнее имело особое значение, потому что Россия заключила договор с Китаем о поставке межконтинентальных ядерных ракет, способных накрывать с территории Китая всю территорию США. Правда, юридический анализ показывает, что между двумя ядерными державами это можно было сделать и в рамках договора. Заключительным, так сказать, аккордом этой политики явился выход России из ООН в 2014 году. Гавриил, который вообще любил аргументировать свои действия цитатами из Священного Писания, так сказал про это в своей речи: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». И хотя в 2015 году холодная война сошла на нет, Россия в соответствии с доктриной своей новой конституции совершенно не собиралась интегрироваться обратно в международное сообщество. Кроме того, как стало ясно впоследствии, Гавриил рассматривал холодную войну, что идущую, что закончившуюся, не более чем как подготовку к войне горячей. Дело за ней не встало. 12-дневная война. По мере выхода западного мира из кризиса 2010-2014 годов противостояние с Россией стало опять выходить на первое место повестки дня. Нет, ничего особо агрессивного по отношению к Западу она с 2015 года не делала. Террористическая война по договоренности сторон была закончена. По отношению к соседям также никакой агрессии от нее со времени экспансии Владимира II не наблюдалось. Но Россия стала слишком большой и сильной, причем с экономикой, мало зависимой от Запада и не пострадавшей от кризиса, в отличие от Китая и Индии. Мы бы сейчас, дорогие соотечественники, сделали в такой ситуации очевидный вывод, что раз кто-то силен, но не проявляет признаков агрессивности, так и не надо его трогать. Но тогдашние лидеры западного мира имели другую ментальность, о чем я уже писал выше. Они считали, что терпеть кого-либо сильного, кроме самих себя, никак невозможно. Тем более, что президентом США в 2016 году вместо Хиллари Клинтон стал Джеб Буш III. Он считал, что его отец выиграл у России, когда в 1989 году Вторая Российская империя потеряла своих восточноевропейских сателлитов, а в 1991 году рухнула. А старший брат проиграл России, когда она осуществила экспансию 2006-2007 годов, и его роль как члена той же семьи в том, чтобы поставить точку в этой давней вендетте. На самом деле, все это был полный бред. И в 1988-1991 годах Красная империя сначала съежилась, а потом дезинтегрировалась по своим внутренним причинам, имеющим крайне малую связь с политикой Буша-старшего и потому вряд ли может рассматриваться как его победа, скорее уж как везение. И первую экспансию России можно считать поражением Буша-младшего лишь постольку, поскольку он вбил себе в голову, что она очень сильно задевает интересы США. На самом деле она их никак не задевала. Тем не менее Буш III горел желанием поставить Россию на место, при том, что любому здравомыслящему человеку было понятно, что в конце 2010-х годов сделать это уже можно было, только уничтожив ее, непонятно, впрочем, как именно.